Усердствование в йоге во время бодрствования и правильный способ сна. В послании к другу сказано: «Праведный, ты, занимаясь все время дневное, первый период, ночной и последний к тому же, не оставляй бесполезным и время между ними. Даже во сне о благом не утрачивай память». Говоря о целом дне, первой и последней частях ночи, здесь указывают на занятия во время созерцания и в периоды между созерцанием. То есть, как объяснялось ранее, все это время следует наполнить смыслом, усердно очищая ум от пяти загрязнений, прогуливаясь или сидя. Такое усердствование, а также обуздание чувств и сознательность относятся и ко времени созерцания, и к периодам между созерцаниями. Но здесь выделены периоды между созерцаниями. Сон. Сон относится к периоду между созерцаниями, и его тоже не оставляйте бесполезным. Это делается следующим образом. Проведя в благих занятиях день и первую часть ночи, состоящий из трех частей, с наступлением второй ее части ложитесь спать, чтобы сон увеличил элементы, увеличиваемые сном. Когда организм благодаря этому укрепится, возрастают работоспособность и два типа благого усердия. Перед сном выйдите, помойте ноги и, войдя, ложитесь на правый бок. И, положив левую ногу на правую, спите, подобно льву. О сне в позе льва скажу следующее. Как лев, герой среди всех животных, по своей огромной силе, возвышенной мысли и твердости, так и тот, кто, бодрствуя, усердствует в йоге, герой по своей великой энергии и тому подобного. Поэтому он спит, подобно льву, а преты, боги, предающиеся наслаждениям, спят не так, потому что они ленивы, малоусердны и малосильны. Согласно одному из объяснений, спящие на правом боку, подобно льву, не расслабляются полностью, хотя спят, не утрачивают сознательности, не впадают в крепкий сон, не видят порочных или дурных снов. Спящие не так, испытывают все скверные противоположности указанных четырех преимуществ. Четыре помышления, с которыми следует засыпать. Воображение света. Хорошенько запечатлев в уме свет, засыпайте с мыслью о свете. Так во время сна сохраните неомраченное сознание. Памятование. Пока не заснете, поддерживайте памятование о благой и важной дхарме, которую услышали, обдумывали или созерцали. Так и во сне. Как во время бодрствования, ум многократно будет следовать за этой дхармой. Словом, и во сне будете преданы благим занятиям. Бдительность. Когда поддерживается такое памятование и возникает какая-нибудь клеша, заметьте ее и, не поддаваясь, отбрасывайте. Мысль о вставании. Она трояка. Никогда не давайте уму потонуть во сне, помышляя об усердствовании, спите чутко, как дикие звери. Тогда сон не будет глубоким, и вы сможете пробудиться, встать вовремя. Думайте: «О, всегда буду исполнять необычный способ сна, заповеданный Буддой», и усердно вызывайте в себе устремление к этому. Тогда будете спать, ничуть не отступая от заповеданного Буддой львиного способа сна. Думайте: «Как сегодня я бодрствовал и усердно осуществлял благо, так и завтра буду делать». Это сделает непрерывным ваш порыв к благому. Даже в забытие сна будете устремляться к совершенствованию. Если правильно практиковать все способы еды и сна, то, очевидно, намного сократится бессмысленная трата жизни. Поэтому я и изложил их, согласно Ариасанге, который, цитируя сутры, привел все это в систему. Итак, применять эти правила предварительных занятий, основной части созерцания, его завершения и занятий в периоды между созерцаниями ко всем созерцаемым темам, начиная от этой до проникновения, за исключением специфической практики во время основной части созерцания. Объяснение. Что делать в периоды между созерцаниями закончено.